Глава 68. Пейтон Пайк. 1 ноября, 22.00. Больше всего на свете сейчас я хотела спрятаться ото всех, даже от самой себя. Закрыться под створками порой недостаточно прочного панциря, словно устрица, желающая найти спасение от выковыривающего ее наружу острия ножа. Но я не была бесхребетным существом, и панциря у меня тоже не было. Я была Пейтон Пайк, и всю свою жизнь считала, что являюсь ей. Согласно постановлению суда, генетическая экспертиза была назначена на 2 часа дня, но я подсуетилась и при помощи старых связей в лаборатории сдала кровь за 2 часа до официально обозначенного времени. Я не желала пересекаться с семейством Холт. По крайней мере, желала выиграть время, которое мне было необходимо для того, чтобы утрясти свои рассредоточившиеся в самые кромешные уголки моих сознания и подсознания мысли и чувства. Это Руар, не Нью-Йорк и даже не Портленд. Так что результаты экспертизы будут известны только завтра в 10 часов утра. Спешить было некуда. Повторное слушание дела Ламберта перенесли на конец недели. Если бред Ламберта подтвердится, тогда я по этому делу буду проходить не только как ключевой участник следствия, но и в качестве пострадавшей стороны. Теперь пресса точно сожрет меня с потрохами. Думая о прессе и параллельно о том, насколько процентов я верю в вероятность правдивости бредовых россказней Ламберта, я лениво ворочала вилку в своих руках и, не замечая, что постукиваю ею по краю тарелки с равиоли в болоньезе, никак не могла прийти в себя, хотя само свое состояние оценивала как здравое. «Прошло 5 минут, а ты так и не притронулась к ужину», — заметил сидящий по правую руку от меня Арнольд. Он нагнал меня на выходе из здания суда, и впоследствии мы вместе отправились сначала в полицейский участок, затем в лабораторию, а после ко мне домой, который к моменту нашего приезда уже был по периметру оцеплен бесцеремонными, а порой и преступно нахальными журналистами. Все окна в моем доме уже как 2 недели были плотно завешены непроницаемыми рольшторами и поверх плотными матерчатыми занавесками. Так что в этих стенах я чувствовала себя безопасно. Может быть, конечно, в квартире Арнольда, расположенной на 10-м этаже высотки, все же и было безопаснее. Однако сегодня мне хотелось ночевать в своем личном доме, который достался мне от моих родителей. Сначала мы по очереди приняли душ, затем вместе приготовили обед, который съели за просмотром тяжелого 2-серийного триллера. После играли в итальянского дурака и Рамми. Потом готовили ужин, а теперь, похоже, не желали есть приготовленное. «Ты тоже только минеральную воду пьешь? В ответ заметила я, бросив взгляд на стоящую перед Арнольдом порцию равиоли. «Нет аппетита», — вздохнул он и, взглянув мне в глаза, вдруг добавил. «А тебе нужно начать лучше питаться». «С чего бы это вдруг? Из-за всего этого стресса у тебя заметно ухудшился аппетит. Правда?» — повела бровью я, хотя на самом деле знала, что это правда. Действительно, из-за всей этой погони за больничным стрелком и возни с Ламбертом мой сон стал нерегулярным и прерывистым, что с каждым днем только усугубляло ситуацию с моим заметно уходящим куда-то вдаль аппетитом. Влияли, конечно, и сырая погода, и серость осенних дней, и мои бурные ночи с Арнольдом. Однако если из-за недосыпа я действительно могла страдать, и потому в последние недели была не прочь вздремнуть пару лишних часов прямо посреди дня, тогда с недоеданием у меня, похоже, начались серьезные проблемы. С каждым днем есть хотелось все меньше и меньше. Приемы пищи я с легкостью заменяла выпиванием лишней пары-тройки стаканов воды. И в итоге уже начинала чувствовать легкую усталость из-за нехватки энергии. Однако ничего не могла с собой поделать. Стресс всерьез отбивал во мне желание регулярно питаться. Сегодня я вообще поела только 1 раз в обед. Сначала отменила завтрак, теперь отказывалась от ужина. «Я объелась в обед», — в ответ поджала губы я. Я не лгала. Я действительно переела в обед, запихав в себя 2 порции риса с рыбой, после чего еще выпила 3 чашки чая и съела целую плитку пористого шоколада. Возможно, из-за 2-недельного недоедания сегодня в обед мой организм действительно слегка перестарался, вместив в себя больше положенного. И потому сейчас я сделала лишь 2 глотка минеральной воды, после чего решила покончить с ужином, не успев к нему приступить. «Я сыта», — для убедительности решила добавить я. «Может, все же обсудим случившееся? Во второй раз за все время с момента нашего выхода из здания суда поинтересовался Арнольд. В первый раз по пути в лабораторию я наотрез отказалась говорить на эту тему. Но сейчас меня как будто бы начало отпускать. Он сказал, что, возможно, мой отец мог являться инициатором моей кражи, если таковая вообще состоялась, и вся эта байка — не грязная ложь. Скрестив руки на груди, я тихо вздохнула. Я не верю в это. Мой отец был порядочным доктором и хорошим человеком. Знаю, мне было всего 3, когда его с мамой не стало. Но я помню обоих своих родителей. Мать совсем смутно, скорее даже образно. Но и лицо отца, и его голос я хорошо помню до сих пор. Он был добрым человеком. Он не мог так поступить. Не мог украсть младенца, украсть меня. Конечно, не мог. Положив предплечье на стол, Арнольд сказал то, что я хотела услышать. И я это понимала. Но я сдвинула брови. Правда заключается в том, что я не хочу знать эту правду. Ламберт думает, будто скрывая правду о ночи, в которую я появилась на свет, он мстит мне. Но на самом деле мне от этого легче. Легче не знать. То есть я не хотела бы узнать, что мой отец украл меня у моих настоящих родителей. Мой отец дарил мне красивых кукол, носил меня на своих сильных плечах, покупал мне кокосовое мороженое и украшал мою голову огромными и самыми красивыми бантами. Я помню, как он сильно меня любил и как сильно его любила я. И поэтому я говорю себе, что уверена в том, что вся эта история, будто бы мой отец мог быть инициатором подмены, это всего лишь сказка Ламберта, придуманная им лишь для того, чтобы ужалить меня побольнее. Однако на самом деле я понимаю, что всего лишь хочу верить в то, что мой отец невиновен, что преступником в этой неправдоподобной истории может быть только Ламберт. Я вспоминаю его на допросе. Он сказал мне следующую фразу. «Вам было бы очень-очень интересно узнать историю младенца номер 1, но еще не время». До сегодняшнего дня я все ломала голову над этой фразой, никак не могла понять ее скрытый смысл. Но теперь понимаю. Он знал, что раскроет правду сегодня перед большой публикой. Раз уж он пойман, и отрицание его вины ничего ему не обещает, он хочет славы. И он ее получает. Еще становится понятным, почему на допросе Ламберт, говоря об этой подмене, делал упор только на одного младенца, и почему им изначально была задокументирована информация только об одном, а не о 2 младенцах. Вторая девочка умерла из-за его врачебной ошибки спустя несколько часов после совершенной им подмены. А тем временем я выросла и стала казаться ему опасной. Я стала следователем, а позже и подругой Рене. Я была ближе к разгадке и к нему самому, чем ему того хотелось бы. «Как ты чувствуешь? Слова Ламберта о том, что тем младенцем являлась ты, могут оказаться правдой?» Прежде чем ответить, я несколько секунд подумала. Если правдивость его слов подтвердится, тогда он окажется прав вдвойне. Я действительно всю свою жизнь гналась не за его отцом, а за ним. Потому что в случае, в котором его слова правдивы, именно он, а не его отец, лишил меня родителей. «Нет, все же ты гналась за больничным стрелком. Ты ведь не веришь в то, что твой отец, даже окажись ты не его биологической дочерью, украл тебя? Получается, ты гналась за мерзавцем, отнявшим жизни твоих приемных родителей, тем самым неосознанно нагоняя мерзавца, отнявшего у тебя биологических родителей. Сегодня я впервые увидела мистера и миссис Холт. Перед началом суда они так смотрели на меня, что у меня плечи дернулись от их взглядов. И что ты будешь делать, если это окажется правдой?» «Я не верю в то, что это правда», — подчеркнула категорическим взмахом головы свои уверенные слова я. «Совсем?» — в неверии повел бровями Рид. «Совсем. А как же неоспоримый факт твоей внешней схожести с Тессой Холт? Я указал тебе на него сразу после нашей первой встречи с ней. По-моему, сходство ваших внешних характеристик очевидно». Я замерла. Он был прав. Тереза Холт отличалась от меня только цветом глаз и ростом. У меня были карие глаза, в то время как она была голубоглазой, и я была немногим ниже нее. А еще у нее волосы были длиннее, и она была младше меня примерно на 8 лет, но в остальном ее внешность была крайне близка к моей. От этого осознания я сжала зубы сильнее. «Семейство Холт, насколько я понимаю, не только обеспеченное, но и весьма большое», — прищурился Арнольд. «Разве ты никогда не мечтала о большой семье?» «Естественно, мечтала. Папа, мама, братья, сестры, племянники, совместные уикенды, общие праздники и бесчисленное множество фотографий на каминной полке, на которых было бы запечатлено неприлично много счастливых моментов моей жизни. Но правда заключалась в том, что это лишь мечтание, не моя реальная жизнь. Вернее, моя непрожитая жизнь, то есть не случившаяся, а потому неправдивая. Я тяжело вздохнула и сжала руки еще сильнее, после чего произнесла вслух очередную свою правду. Дело в том, что я привыкла к одиночеству. Большая семья — это детская мечта. Я из нее уже давно выросла. Мне хорошо одной. Хорошо быть самой по себе, а холты... Их слишком много, понимаешь? Понимаю. Слишком много посторонних для тебя людей. Именно. Окажись весь этот ужас правдой, они атакуют меня, а я их не знаю. Хотела бы знать, если они действительно моя биологическая семья. Но я не знаю их, и с этим ничего уже не поделаешь. Мне 35. Все они тоже зрелые и сформировавшиеся личности, со своими тараканами в головах. Ты боишься, что твои тараканы не понравятся им? Вовсе нет. Мне наплевать, кому и почему могут не нравиться мои тараканы. Просто это так сложно и болезненно. Тяжело вздохнув, я закрыла глаза. В моем подсознании вдруг всплыла картинка, хотя миссис Холт я и видела сегодня впервые. Ее голос я уже слышала прежде, когда звонила ей, чтобы сообщить о том, что с ее дочерью все в порядке, что я нашла ее. Почему-то этот звонок показался мне очень ярким на каком-то энергетическом уровне. Возможно, поэтому он так прочно засел в моей памяти. «Пейтон Пайк, мы так ждали вашего звонка!» «С кем я имею честь говорить?» «С мамой! Я мать Терезы!» «Миссис Холт, мы нашли вашу дочь. Она жива, и с ней все в порядке». Я осеклась. «С ней все будет хорошо». Сейчас я почему-то вспоминала не только этот разговор, но и то, что во время него по ту сторону трубки послышались такие радостные восклики и рыдания голосов разных возрастов, женских и мужских, что в тот момент я вдруг впервые за всю свою жизнь максимально остро ощутила свое сиротство. И еще я тогда подумала, пропади я, меня бы никто так не жаждал найти. Это шок. «Они меня не искали, Арнольд», — перешла на полушёпот я. Они даже не допускали мысли о моем существовании. Если бы они действительно были любящей семьей, если бы они были моей родной кровью, они хотя бы чувствовали меня на расстоянии, а я бы ощущала их. Но все эти годы я ничего не чувствовала, как ничего не ощущали все они. Сейчас ты чувствуешь обиду? Нет, я чувствую, что я не их. Чувствую, что вся эта история неправда. И ничего другого я больше не чувствую. «А я чувствую». Сказав это, Арнольд положил свою тяжелую горячую руку поверх моей. «Какими бы ни оказались завтра результаты ДНК-теста, ты — Пейтон Пайк. Я люблю тебя и хочу тебя». Он неоднозначно вздохнул и встретился со мной взглядом. «Раз мы не ужинаем, может быть, пойдем в спальню?» Его голос звучал слишком бархатно, а его предложение, с учетом силы моего желания забыться, показалось мне слишком заманчивым, чтобы отказываться. Поднявшись на второй этаж и заперевшись в спальне, мы занялись самым продолжительным и самым тихим сексом из всех, что между нами случались за те недели, что мы были вместе. Словно боялись того, что неудержимые звуки нашей страсти сможет подслушать толпа журналистов, круглосуточно дежурящая под нашими окнами. Мы сливались воедино, пробовали друг друга на вкус и любили друг друга так аккуратно, и одновременно так сильно, будто боялись того, что наша близость может скоро завершиться. Будто скоро наступит конец, будто завтра нас может уже не быть. В эту ночь я, наконец, сдалась и немо призналась самой себе в том, что хотела бы остаться с этим мужчиной навсегда. Очень сильно хотела бы.